Часть третья. Мир и войны. Глава первая. Я отодвинулся от компьютера и потер лицо руками. Да, жизнь у отца достойна романа. Жаль, только нельзя напечатать. Вот интересно, все вампиры ведут дневники, или это только мы этим болеем? В комнату, отрывая меня от раздумий, вошла Катька. Настроение у нее было не из лучших. За окном шел дождь, серые стены домов и голые деревья нагоняли тоску. «А не поехать ли нам куда-нибудь?» — поинтересовалась она. Предложение было весьма заманчивым. Только вот интересно, что скажут старшие. А по ее голосу я прекрасно понял, что слово «поехать» выходило далеко за рамки не только Крыма, но и Украины и СНГ. «Уточните, пожалуйста», — попросил я. Неожиданно Катька озверела. «Ты со своими мемуарами совсем отупел. Все тебе благородные манеры подавай. Императоры, гвардейцы. А я хочу туда, где тепло и светит солнце. На Мальдивы, например», — съязвил я. «Наша предыдущая поездка туда окончилась кругосветкой, так что меня несколько передернуло». А Катька, как ни в чем не бывало, заявила. «Хотя бы и на Мальдивы». И я понял, что отвертеться не получится. «А как же работа?» — сделал я последнюю попытку. «С собой возьмешь». «Я вообще-то о тебе говорил». «А я с собой возьму отпуск». «А что скажут старшие?» «А ты их в последнее время много спрашивал?» «Старших в последнее время я ни о чем не спрашивал. Но, как ни странно, они согласились. Пару дней погостив у бати, мы отправились покупать билеты». «Ну что, Мальдивы?» — спросил я. «Дурак», — обиделась она. «Я же пошутила». «Я тоже, поэтому заказал в Египет. Уж очень хочется пирамиды посмотреть». Проблем с билетами не возникло. В последнее время автобусы с туристами в Египте разбивались так часто, что совершенно распугали отдыхающих. Нас это не волновало, но не на автобусе же кататься бедному вампиру. Долетели мы хорошо. Настроение нам не испортило даже то, что с Украины в Каир нет прямых рейсов, и лететь пришлось через Москву. 6 часов в самолете и почти сутки по аэропортам. За это время можно было сойти с ума, но мы избежали этой участи и очень даже неплохо выспались и в самолете, и в московской гостинице. А прибытие в отель «Мариотт» поставило красивую точку в нашем путешествии. Войдя в номер, я посмотрел в окно. Яркое солнце и высокое прозрачное небо огорчали. Выйти на улицу было можно, но совершенно не нужно, особенно такому альбиносу, как я. Горестно вздохнув, я повернулся к Катьке и спросил, «Мы жрать сегодня будем или нет?» Она с издевкой протянула мне пачку гематогена, взяла за ухо и повела в кровать. Когда жара спала, мы перешли к активному отдыху. Сперва заказали ужин в номер и наверстали упущенное. Затем Катька поинтересовалась. «Как ты думаешь, может быть, нам надо купить машину? А то я не доверяю местным водилам». Я пожал плечами и набрал номер Ганса. Судя по тому, как во время разговора менялось мое лицо, Катерина поняла, что машину мы не покупаем, а я, чтобы продлить интригу, закрылся от нее. Как только разговор закончился, она тут же вцепилась в меня с вопросом. «Ну что, что он сказал?» «Он сказал, что машину нам не продаст», произнес я и сделал многозначительную паузу. Катька даже успела скорчить обиженную физиономию. «Он дает нам на прокат», я почти замолчал и, не выдержав, почти заорал, «полноприводную Феррари». На лице Катьки нарисовалось изумление. «А разве такие бывают?» «Ну, как выяснилось, бывают. Очень ограниченная серия, но у Ганса есть. Правда, он просил ни во что не врезаться. Все-таки почти миллион стоит». Катька задохнулась от восторга и выпалила. «Тогда за рулем я». И мне стало ясно, что возражать бессмысленно. Окрыленные отпуском и предвкушением, мы всю ночь бродили по Каиру. Город сверкал огнями огромных неоновых вывесок, а ночной Нил, казалось, был небом под ногами. В его темной глади отражались ночные светила и рукотворные огни. Казалось, огромный блестящий змей струится через город. Голова уже погрузилась в море, а хвост терялся в бесконечности ночного континента. Его вороненая чешуя переливалась всеми цветами радуги. Утром мы вернулись в отель. На ресепшене нас ждал посыльный, и как только мы подошли, протянул нам квитанцию, в которой я расписался. Он и так был неимоверно вежлив, но после этого стал просто приторен, а услужливость перешла возможные и невозможные границы. После окончания всех формальностей он с глубоким поклоном пригласил нас на улицу. Когда мы вышли на порог отеля, к крыльцу подъехала самая лучшая из всех машин, какие я до сих пор видел. Несомненно, это была Феррари, но отличалась от своих сородичей тем, что стояла на широченных колесах высокой проходимости, специально предназначенных для пустыни. Все, кто был вокруг, просто остолбенели. Перед их глазами в материальном воплощении стоял миллион долларов. Еще больший эффект произвела Катерина, взявшая у парковщика ключи. Она небрежно открыла дверку и с таким видом, словно у нее как минимум десяток таких машин, томно опустилась в водительское кресло. Мне ничего не оставалось, как занять место пассажира. «А ты чего в машину полез?» — сварливо спросила она. «Я ее в гараж хочу загнать». «Для этого парковщик есть», — огрызнулся я, кивая на парня с отвисшей челюстью. «Ты думаешь, я доверю этому олуху такое чудо?» «Лучше бы доверила». Трогаться на такой машине она просто не умела, поэтому, поддав газа, как на «Жигулях», с визгом сорвалась с места, обдав зрителей пылью и вонью горелой резины. Публика смотрела вслед машине с уважением. Нет бога, кроме Феррари, и Катька пророк его. Попасть в гараж мы не могли долго. Катерина никак не могла приноровиться к мощности двигателя. Всякий раз, когда она отпускала сцепление, машина срывалась в бешеный галоп. Окружающие воспринимали эту гонку как должное. Похоже, они были глубоко уверены, что женщина, владеющая таким зверем, просто демонстрирует всем его возможности. Наконец, совершив управляемый занос, она въехала в гараж. Наверное, это было эффектно, потому что народ на улице разразился аплодисментами. К моему глубокому удивлению, машина совершенно не пострадала. Только теперь мы обратили внимание, что на приборной панели лежит записка. Я развернул ее и прочел. Эта машина выдержала даже Рэма. Если с ней что-нибудь случится, пеняйте на себя, из-под земли достану. Катюша, крепко целую. А так как точно знаю, что за рулем будешь ты, советую не слишком увлекаться педалью газа. И умоляю, не балуйся с закисью азота. Ваня, проследи. До встречи, Ганс. Наконец мы вернулись в номер, позавтракали и улеглись отдыхать и ждать вечера. Вечера мы, конечно, не дождались. Слегка отдохнув, Катерина заметалась по номеру в предвкушении прогулки. Достопримечательности Каира мою супругу больше не интересовали. Теперь она жаждала скорости и пирамид. «Давай подождем до утра», — предложил я. «А пока по городу погуляем. Ты в казино хотела сходить, по Нилу покататься. Клуб наш здесь хороший». «Я по пустыне хочу», — закапризничала Катька. «По пустыне с утра», — терпеливо ответил я. «Почему?» «Потому что ночью здесь холодно, даже летом. А сейчас все-таки зима. Можно подумать, тебе в салоне не все равно». Я замолчал. Аргумент был весомым, но какое-то чувство мешало согласиться, хотя причин для дальнейших возражений у меня не было. А Катька тем временем предложила компромисс. «А давай мы сперва погуляем, развлечемся, а как совсем стемнеет, рванем с ветерком». Я подумал и согласился. Правда, когда чуть позже, сидя в ресторане, мы поинтересовались у официанта, как лучше доехать до пустыни, он слегка растерялся и ответил, что в пустыню мы уже не попадем. «Почему?» — ответно изумилась Катька. «Ее уже закрыли». «Кого?» — ошалел я. «Пустыню?» — невозмутимо ответил он. «Ее с 6 вечера закрывают, чтобы туристы не терялись». Мы совершенно обалдели от услышанного, но решили не отступать от намеченного плана. В Катькином понимании «погулять» оказалось ходить пешком в новой машине. Я только схватился за голову и молча сидел рядом. Несмотря на вечер, посмотреть на наше чудо сбегались все. Катька, да нельзя довольная таким вниманием, насиловала мотор, заставляя машину красться со скоростью 20 км в час. Двигатель жалобно урчал, протестуя против такого обращения. «Зачем?» — не выдержал я через час такого издевательства. «Ганс просил не царапать», — невинно улыбнулась она. «Ну и чтобы все видели». добавила она мысленно. «Все, хватит издеваться. Давай в пустыню», — скомандовал я. «Она заперта», — напомнила Катька. «Вот и посмотрим, как», — огрызнулся я. Катька быстро потянулась ко мне и легонько чмокнула в щеку. А затем с нескрываемым удовольствием надавила на гашетку. Двигатель взвыл, и машина, слегка юзанув, рванула вперед. Меня вдавило в сиденье так, словно я летел в космос. Огни города слились в сплошной поток и скоро остались позади. Катька упивалась ночью, свободой и скоростью. Впереди на дороге что-то замаячило. Екатерина едва успела затормозить перед воротами. Они действительно были заперты на большой амбарный замок. Посидев пару минут в машине и не доверяя до конца своим глазам, мы вышли. Действительно ворота, действительно замок. А вот справа и слева от них ничего нет. Тут же нахлынули мысли о возможных подлостях. А вдруг там зыбучие пески, секретный лазерный контур или просто замаскированная спираль Бруно? Но нет, ничего не было. Поэтому, гордо объехав ворота, мы двинулись в пустыню. Спираль Бруно. Противокавалерийское и противопехотное заграждение в виде спирали диаметром от 70 до 130 сантиметров, свитой из нескольких пересекающихся нитей колючей или обычной проволоки, растянутой на опорах поперек вероятного направления движения противника, злоумышленника. Машина по песку шла просто великолепно. Создавалось ощущение, что она сама знала, где сбавить скорость, а где можно нестись аллюром три креста. Катька сперва очень удивилась, а потом возгордилась, что ни разу до этого не управляла вездеходом, но сразу всему научилась. Когда она совсем расслабилась, я тоже решил попробовать это чудо на ходу. Машина была хороша. Она просто не могла буксовать. Она сама выбирала, с какой скоростью должно крутиться каждое колесо, чтобы, не дай бог, не зарыться в песок и уж тем более, боже упаси, уйти в занос. Посмотрев на мощный компьютер на приборной панели, я понял, откуда у Катьки такие навыки. Все-таки это была не машина, а сказка. Я битых полчаса пытался запустить ее юзом. Вместо этого она описывала плавную дугу и аккуратно поворачивала в нужном направлении. Вдруг меня осенило. Остановившись, я поискал на приборной панели кнопку, управляющую дифференциалом, и, найдя, перевел автомобиль в режим спорт. Боже, что тут началось? Теперь не было никакой автоматики, а мощность двигателя возросла в полтора раза. Я с удовольствием сделал два круга в управляемом заносе. Катька посмотрела на меня вопросительно, и, утвердительно кивнув, я бросил машину в ночь. Я делал то, что хотел, а машина повиновалась моим желаниям. И все было бы хорошо, но через час Катьку укачало. Странно, за рулем ей никогда не бывало плохо, что она и подтвердила, самым возмутительным образом выгнав меня с водительского кресла. После чего с упоением занялась аналогичными упражнениями. Думаю, увидеть ее сейчас Рэм, он был бы доволен. Наконец, вдоволь накатавшись, мы направились к пирамидам. Чем ближе мы подъезжали, тем острее становилось ощущение чего-то знакомого. И только вылетев гигантским, подсвеченным разноцветными огнями громадам, я понял, в чем дело. Вокруг было полно вампиров. Они входили в пирамиды и выходили из них. Быстро сновали вокруг. То и дело подъезжали машины, из которых что-то выгружали. Короче, это оказался просто наш заповедник. Мы с Катькой какое-то время ошеломленно сидели в салоне, слишком изумленные, чтобы сразу осознать увиденное. «Ну, так и будем сидеть?» — весело поинтересовался знакомый вампир, небрежно облокотившийся машину. Я узнал учителя Каркалыги и радостно выбрался из кабины. Насколько я помнил, его звали Пабло, Павел по-нашему, и фамилия весьма странная, что-то связанное с батарейками, не то Гальбани, не то Гальвани. «Гальдони», услышав мои мысли, поправил Пабло. Затем обнял меня и произнес. «Рад за вас. Честно говоря, не ожидал так скоро. Поздравляю». Он кивнул на Катьку, которая наконец-то изволила открыть дверцу. Галантно поцеловав ей руку и поздравив с законным браком, учитель Вано весело спросил. «В пирамиды?» «Да уж», — протянула Катька, жадно рассматривая громады, которых боится даже время. «Хотелось бы». «Так чего мы ждем? Пошли», — улыбнулся он и уточнил. «В Хефрена?» «В любую», — ответил я. Сперва нас провели в пирамиду обычным способом, как всех туристов. Узкие коридоры, в которых надо идти почти на четвереньках, не вдохновляли. Пустые камеры вызывали смешанные ощущения. Здесь чувствовалось время, которое остановилось в этих стенах, и одновременно приходило ощущение неудовлетворенности. Казалось, что здесь должно быть что-то выдающееся и прекрасное. А вот Катька, внимательно осмотревшись, пробормотала. «Что-то мне все эти шахты напоминают». Она ткнула в проход, по которому мы пришли. «И вот эти каналы тоже». Да и следы на плитах. Она повернулась к нашему спутнику и деловито спросила, куда аппаратуру дели. Пабло широко улыбнулся, но ответить ничего не успел. Несколько казавшихся незыблемыми блоков выехали вперед, и в открывшемся проеме появился вампир. Это был самый старый вампир из тех, что я видел. Батя был явно моложе. При его появлении мне почудилось, что кожа моя покрылась инеем, а он сам изнутри казался бездонным черным колодцем. От него веяло космическим холодом. Нечто подобное я испытывал в присутствии покойного князя Голицына. Мы с Катькой поняли, этот вампир занимает в ложе очень высокое положение. А он, как ни в чем не бывало, сказал, «Вовсе не стоит говорить об этом вслух, моя дорогая». И, войдя в комнату, добавил, «Вы раньше работали в усыпальницах? Какова ваша специализация?» Строго говоря, мы могли не отвечать ему, но не возникло даже мысли, чтобы отказаться от ответа. «Нет, не работала». Катька явно растерялась. «На моем веку первый раз. Просто я генетик, а все лаборатории похожи». «Ну, а из усыпальниц мы с Ваней видели только одну, в Перу, но там все было иначе. А вот каналы для кабеля такие же». «Браво», — склонил голову собеседник. «Счастлив встретить тех, кто нашел потерянную усыпальницу. И весьма удивлен, что вы смогли идентифицировать следы. Мне казалось, что их не осталось. Прошу», — указал он на открывшийся проход. На секунду мне показалось, что я уловил его гнев, но тут же все исчезло, а он уже вышел. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Новый коридор оказался гораздо удобней, а главное, выше и шире того, по которому мы попали в пирамиду. А туристам приходится ползти по шахтам, предназначавшимся для труб жизнеобеспечения саркофагов. Насмешливо хмыкнула Катька. «Они не жалуются», — ответил Пабло. «И как вас еще не вычислили?» — не удержался я от вопроса. «Пирамиды ведь просвечивали и ультразвуком прощупывали». «Покрытие», — коротко ответил наш спутник. «Кстати», — вмешался Пабло, — «это слабо спасает. Кое-какие пустоты люди все же обнаружили, поэтому в самих пирамидах все окончательно демонтировали». Мы продолжали идти по коридору и, наконец, вышли к двери, в которой кто-то просверлил сквозное отверстие. «Исследователи», — отвечая на наши мысли, усмехнулся второй вампир. Практически беззвучно дверь скользнула в сторону. Оставалось только удивляться, каким образом можно так легко переместить массивную каменную глыбу. Сразу за ней была вторая дверь, и я ожидал, что она тоже отъедет в сторону. Но она вдруг двинулась вверх, и перед нашими глазами открылась небольшая комнатка, похожая на кабину лифта. Собственно, как оказалось, это и был лифт, заключенный в каменном теле двери. По приглашению хозяев мы вошли в кабину. Когда она тронулась, я испытал короткое чувство невесомости и тут же услышал голос Катьки. «Но нифига себе!» Путешествие в лифте длилось не более 10 секунд, и вот уже входной проем поравнялся с нижним выходом. «А ниже что-то есть?» — поинтересовалась Катька. «Есть, да не про вашу честь», — ответил Пабло и, не задерживаясь, увлек нас за собой. Под землей я совсем потерял ориентацию и уже не знал, с какой стороны что находится. «А все-таки что внизу?» — еще раз спросила Катька. «То же, что и везде», — ответил наш второй спутник. «Вы хотите сказать, внизу усыпальница?» Катька остановилась на полушаге. Я понял, что она готова рвануть назад. «А лаборатории там есть?» «В Египте, как и в Греции, все есть», — ответил вампир. но вы не включены в списки допуска, поэтому для вас вход закрыт». По Катькиному лицу я понял, что она лихорадочно обдумывает возможности перевода сюда. «Вас не возьмут, девушка», — насмешливо сказал наш собеседник. Этим он завершил разговор и исчез, как и появился. Дальше нас повел Пабло. «Вы не расстраивайтесь, Катенька. У нас здесь новые лица появляются очень редко, только взамен старых. А старые уходить не торопятся. Хотя, если вы не хотите возвращаться в город, я могу вас провести на жилой уровень. Там вы сможете отдохнуть, подкрепиться, а потом и назад отправитесь». «Спасибо», — мрачно отозвалась Катерина. «Не надо». «Как хотите», — сочувственно кивнул Пабло. «Кстати, скоро приезжает Вано. У него здесь выступление. На пирамидах регулярно ставят Аиду. Так что если подождете, то послушайте оперу». Когда мы вышли на поверхность, небо уже озарилось робким розовым светом. Тень от пирамид ложилась на песок черными футуристическими провалами. Казалось, что мы находимся на Луне. Местные вампиры не спеша уходили в лаборатории. Часть из них также не торопясь разъезжалась, уступая место человеческому населению. «Ну все, ребята, счастливо оставаться. А главное, постарайтесь больше так не светиться, как сегодня», произнес Пабло и скрылся под землей. «Интересно», — пробормотала Катька. «Кроме этого, еще в лабораторию вход есть?» Я понял, что она не оставила идею проникнуть внутрь. Но тут же откликнулся Пабло. «Конечно, есть», — мысленно подтвердил он. «Но хорошо спрятан». Катька нахмурилась, а я буркнул. «Что он имел в виду?» «Ты о чем?» — спросила Катька. «Чтобы мы не светились». «Не знаю», — пожала она плечами. «Возможно, машину. Таких, сам говорил, почти нет». Я, поразмыслив, согласился. Мы совсем уже собрались уезжать, но вдруг, как чертик из табакерки, из-за угла пирамиды выплыл верблюд. За узду его вел такой же горбатый араб. У Катьки невольно вырвалось. «Интересно, кто из них людей катает?» Я посмотрел на нее укоризненно и подумал, чудесно было бы, чтобы этот араб не понимал по-русски. Увы, араб по-русски понимал. Очевидно, когда-то учился в Советском Союзе. Но совершенно не смутился и произнес. «Людей, конечно, катаю я, а верблюд их просто возит. Кстати, не желаете покататься? Совершенно бесплатно». Конечно же, Катька сразу пожелала. «А как далеко вы катаете?» — вкрадчиво спросила она. «И как долго?» Услышав ее интонации, я сразу сильно пожалел араба. «Вай, дорогая, сколько выдержишь?» Как и следовало ожидать, верблюд при нашем приближении занервничал. Но хозяин, недолго думая, двинул его палкой. По нехорошему блеску в Катькиных глазах я понял, что араба ждут дополнительные неприятности, и благоразумно отошел. Верблюд, наконец, опустился на колени, давая Катерине возможность взобраться на горб, чем она и не преминула воспользоваться. «Ванечка», — нежно проворковала она, — «поехали вместе». «Нет, меня укачивает». «Так это же не катер». «Это все равно корабль», — отрезал я. «Хоть и пустыня». «Как хочешь», — гордо согласилась она и предложила арабу. «Поехали». Катались они долго. Уже косяками шли туристы. Солнце поднялось высоко, а Катька все наслаждалась прогулкой. Несчастный хозяин умаялся ходить рядом со своим источником доходов и с досадой поглядывал на Катерину. А та развлекалась вовсю. Наконец, она соизволила вернуться к началу путешествия. «Спасибо», — мило поблагодарила она. «Пожалуйста», — с готовностью откликнулся араб и замер с ехидной улыбкой, наблюдая за всадницей. «Я прекрасно знал, в чем дело», поскольку мы неоднократно слышали эти истории от тех, кто уже бывал в Египте. Да и мысли араба, когда он предлагал Катьке поездку, были хорошо слышны. К тому же я просидел здесь достаточно, чтобы увидеть, что около пирамид, кроме нашего верблюда, наблюдается большое количество этих животных. Катали на них действительно бесплатно. А вот за то, чтобы спуститься на землю, с туристов требовали весьма ощутимую мзду. Но я, зная свою супругу, был совершенно спокоен и, устроившись поудобнее, приготовился наслаждаться дальнейшим спектаклем. Араб стоял, Катька сидела, солнце припекало. Минут через 15 у араба зародилось весьма нехорошее подозрение, а Катька, сексуально раскинувшаяся на верблюжьем горбу, всем своим видом подтверждала его мысли. Еще минут через 10 верблюд сделал самостоятельную попытку лечь. Хозяин ему этого не позволил, с ненавистью глядя на Катерину, которая в этот момент извлекла из кармана маленький термос с холодным чаем. Убедившись, что дама не изъявляет желания покинуть столь полюбившийся ей транспорт, араб, едва сдерживая раздражение, поинтересовался, не надоело ли красавице сидеть столь высоко от земли. Катька заверила его, что ни капельки. Стоянка продолжалась. Глядя на коллег, которые увозили его потенциальных клиентов, араб просто кипел от негодования. В итоге он не выдержал и потребовал, чтобы Катерина немедленно освободила верблюда и возместила ущерб. Катька многозначительно подняла брови, но тут в дело вмешался я. Деликатно тронув мужика за плечо, я любезно напомнил, что он обещал катать даму совершенно бесплатно, причем столько, сколько она пожелает. А также попросил объяснить, в чем конкретно выражается ущерб. Получив отпор с двух сторон, араб окончательно загрустил. Печальную ситуацию разрешил верблюд, который, плюнув, в буквальном смысле, на запреты хозяина, без спросу лег на песок. Катька из чистой вредности, посидев на нем еще минут 5, гордо спустилась на землю, и мы ушли, сопровождаемые стонами обманутого в своих ожиданиях араба. Судя по его горю, мы, как минимум, загнали в гроб его горячо любимую матушку. Зайдя за ближайшую пирамиду и скрывшись с глаз оскорбленного извозчика, Катька пошатнулась и тяжело привалилась ко мне. Я поддержал ее. Еще бы, солнце стояло в зените, и даже мне, сидевшему в тени, было не очень хорошо. А она жарилась на солнце больше 3 часов. «Зачем ты так?» — упрекнул я. «Лопни, но держи фасон», — простонала она. И я потащил ее к машине. Но Катерина настояла, чтобы мы сперва обошли сфинкса. Помедлив пару минут около развалин храма, стоявшего когда-то между его лапами, она постучала по одной из плит и пробормотала. «Вот он, второй вход. Осекретится». Я тоже ощущал в этом месте проход, но не успел ничего сказать. В головах у нас голос Пабло укоризненно произнес. «Вас же просили вслух об этом не говорить». После этого мы доползли до машины и уехали. На этот раз Катька безропотно доверила управление мне. Поставив компьютер на режим бездорожья, без всяких выкрутасов мы двинулись в сторону города. По дороге проехать было практически невозможно из-за запрудивших ее автобусов. О правилах дорожного движения в Египте, похоже, не слышали. Поэтому московские и симферопольские пробки казались просто раем. На наших дорогах машины хоть как-то двигались, здесь же все стояло мертво. Лихие водители, везшие туристов на шикарных автобусах или потрепанных маршрутках, отличались завидным единодушием и гнали прямо по барханам. Как минимум один раз в день какой-нибудь из автобусов переворачивался, превращаясь в многоместный склеп для своих пассажиров. Поскольку ехали мы по пустыне, то до города добрались без приключений и тут же застряли в пробке, двигавшейся со скоростью 1 км/ч. Если бы не кондиционер и небольшой холодильник, в который предусмотрительный Ганс упаковал запас свежей донорской крови, не знаю, как бы мы все это выдержали. Кровь была разлита в серебристые бутылочки, стилизованные под Кока-Колу. Катьку это просто спасло. До гостиницы ехали 3 часа против получаса ночью, прикончив за это время всю кровь. Помывшись и приведя себя в порядок, мы отправились обедать и, подходя к дверям ресторана, ощутили неприятный холодок. Здесь явно присутствовали вампиры ложи. Войдя внутрь и окинув помещение беглым взглядом, я понял, что не ошибся. Их было не меньше 10. Это, конечно, подозрительно, но еще не смертельно. Присев за столик и сделав заказ, я почувствовал на себе чей-то недобрый и холодный взгляд. Не оборачиваясь, попытался прощупать его владельца и невольно вздрогнул. Там была зияющая пустота. Не та обыденная пустота в смысле отсутствия вещей, а настоящая, космическая, абсолютный вакуум. Лед можно растопить, камень можно согреть, космос наполнить нельзя. Он не теплый и не холодный, его нельзя описать. Это просто всеобъемлющая, абсолютная пустота. Невольно содрогнувшись, я обернулся, чтобы посмотреть на обладателя такой души, и чуть не упал. Чудовищем оказалась невероятно прекрасная женщина. Не знаю, каким образом, но я сразу понял, кто это. Враг. Настоящий, сильный и безжалостный. И тут она нежно улыбнулась, обнажив белоснежные клыки. Нет, ничего особенного, медики скажут, что такие отклонения бывают. Но я-то знал, что это отнюдь не патология. И понял, дело худо. Поэтому, оставив на столе деньги за непринесенный заказ, мы с Катькой быстро удалились. К нашему ужасу, весь отель оказался набит вампирами ложи. Они не прятались и явно готовились к нападению, ожидая только приказа. И у меня не было ни малейшего сомнения, на кого они охотились. Мы торопливо направились к своему номеру. В наших душах зрела решимость продать свои жизни как можно дороже. И, поднявшись на свой этаж, я почувствовал что-то родное. Я боялся себе в этом признаться, но, открывая дверь в номер, уже точно знал, кто ожидает нас там. Ермоленко сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и смотрел на нас с Катькой, как на нашкодивших щенков. Я же испытал ни с чем не сравнимое счастье и облегчение. Отец тем временем поинтересовался. «Что, молодежь, допрыгались? Вы бы еще персональный самолет сюда приволокли. Это ж надо удумать, кататься на машине, которая во всем мире существует в трех экземплярах. Да еще где? В одном из анклавов ложи». Он не договорил. «Добрый вечер». Знакомый вампир, не спрашивая разрешения, вошел в номер. «Господин верховный магистр...» С ноткой почтения произнес майор и встал. «Именно», — магистр строго посмотрел на нас. «Думаю, вы знаете, почему я здесь». «Догадываюсь», — негромко ответил учитель. «В таком случае вы, конечно, понимаете, что должны исчезнуть из Каира как можно скорее. Честно говоря, я не ожидал от госпожи Голицыной такой реакции. Чаще всего она отличается выдержкой. Однако вы, Петр Львович...» Он назвал настоящее имя учителя. В свое время слишком разозлили ее. Но, тем не менее, бойня в центре столицы мне не нужна. «Нам это тоже неинтересно», — признался учитель. «Да? Тогда я тем более не понимаю смысла такой провокации. А вас, молодые люди, предупреждали ведь не светиться. Но это риторический вопрос, и решать я его буду не с вами. Пока я здесь, штурма не будет. Более того, сейчас из отеля оттянулись даже наблюдатели. Этим я и предлагаю воспользоваться». «Благодарю», — майор с уважением склонил голову. «А почему вы так уверены в ее лояльности?» — неожиданно вмешалась Катька. «Потому, моя дорогая, что против главы Верховного Капитула княгиня никогда не осмелится восстать. А я именно таковым и являюсь». В Симферополе нас встречала целая делегация. Не скажу, что это было приятно, даже больше. Это было крайне неприятно. Домой мы ехали под конвоем. Шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Прыжок вверх, провокация. Уши мои горели от стыда и обиды. Откуда мы знали, что там ложа командует? Но говорить об этом я не рисковал. Кто знает, что за этим последует? Достаточно того, что всю дорогу до Керчи мы боялись шевельнуться. В подъезде нас взяли в коробочку. Батя шел сзади, а дядя Юра и Ермоленко по бокам. Идти, надо сказать, было очень неудобно. Лестницы в наших домах не настолько широки. Но, несмотря на тесноту, никто не покинул свой пост. Когда мы вошли в квартиру и за нашими спинами клацнул замок, Катерина вдруг нерешительно сказала: «Папа, а у тебя вся спина белая». Это было правдой. Дядя Юра шел у стены и обтер всю побелку. Батя, прикрывавший наш рейгард, вдруг заговорил. «Молодежь, шагом марш в свою комнату, и нос оттуда не казать, пока не позову. А вы, два олуха, за мной, в кабинет». Боясь поверить своему счастью, мы нырнули в спальню, а буквально через мгновение громко хлопнула, запираясь, дверь в кабинет. Мы привычно настроились на подслушивание, но сильно разочаровались. В кабинете стоял немыслимый Блок. Ермоленко был мастером на такие штучки. Но вдруг Блок сам собой исчез, и в воздухе повисла вялая нерешительность, и было отчего. Мы настороженно прислушались, батя распекал наших родителей. «Вы что себе позволяете, идиоты? Кто вас этому учил? Вы их нахрена инициировали, чтобы при первой возможности сдать ложе? Вы когда-нибудь научитесь думать о главном? Вы разрешили детям поехать в отпуск, а объяснить, куда можно, куда нельзя, удосужились?» Мысли вампиров среднего возраста были откровенно виноватыми, и я понимал, почему. Так же, как, наконец, отчетливо осознал первоначальное недовольство дяди Юры тем, что его дочь связала свою жизнь с семьей Ермоленко. Читая мемуары отца, я понял, что майор уже почти 200 лет живет, как на вулкане. И, кажется, впервые ощутил, что это такое – по-настоящему попасть в его жерло. Наверное, не было ни одного вампира ложи, который не хотел бы убить отца, чтобы выслужиться перед Голицыной. Но все, кто был рядом с ним, попадали под раздачу автоматически, а уж тем более я. И мне впервые стало страшно. Из задумчивости меня вывел мысленный приказ полковника явиться к нему. «Ну что, сопляки, все слышали? А теперь скажите мне, пожалуйста, какой хмырь надоумил вас так светиться в Египте?» «Но мы же не знали», — заикнулся я. «Незнание закона не освобождает от ответственности», — буркнул батя. «У тебя что, ни малейших подозрений не возникло даже после беседы с великим магистром?» «Но мы же не знали, что он великий», — вздохнула Катька. «Нет, не возникло», — покаянно добавил я. «А должно бы. Кажется, вы сейчас работаете над мемуарами вашего сумасшедшего папаши». Это было правдой. Но история, которую я читал, до сих пор как-то не соотносилась с действительностью. «А вы что думаете, на бумаге только сказки пишут?» — ехидно спросил Ермоленко. «Майорам слова не давали», — оборвал его батя. «И вообще, если что ты хочешь сказать, сперва спроси разрешение у старшего». Майор обиженно засопел. В общем, все для нас кончилось гораздо легче, чем мы предполагали. Но теперь наше пребывание в Керчи больше походило на домашний арест. Нет, нас никто не запирал, но рядом постоянно находился кто-то из старших. Правда, пост сняли уже через 2 недели. Видимо, великий магистр ложи сдержал слово. Что за это пришлось сделать батя, я даже боялся спросить. И именно в этот момент мне позвонил Ганс. «Идиот», — вместо приветствия сообщил мне он. «Я ж думал, вы по пустыне гонять будете. Чего вас понесло в Мариот?» «Извини», — вздохнул я. «Мы вообще-то отдыхать собирались. Тебе, надеюсь, не очень досталось?» «Не очень», — после короткого молчания отозвался Ганс. «Только машины мне не видать, до Рождества уж точно». Мне стало совсем неловко. «Ладно», — буркнул Ганс в ответ на сбивчивое извинение. «При встрече я тебе морду набью, и будем квиты». «Когда это будет?» — простонал я. «Отпустят-то теперь не скоро. С самим верховным магистром капитула поручкались, представляешь?» «Еще живы?» — поразился Ганс. «Именно поэтому и живы». «Ребята, да вас можно в кунсткамере выставлять». «Нам и Крыма достаточно», — мрачно ответил я. «Нас всем магистратом встречали». «И?» «Никому такого не пожелаю», — отозвался я. Ганс смягчился. «Ничего, Ваня, все утрясется. Не век же они вас спасти будут». «Судя по тому, что я вижу, именно век, и, возможно, не один». «Круто», — уважительно присвистнул он. «Научишь потом, как в такие разборки не влипать». Я только вздохнул. «Да ладно тебе, смотри веселей. Приезжай, обхохочешься», — предложил я ему словами из старого анекдота. «А меня учитель тоже под домашний арест посадил», — нехотя признался Ганс. «Пока не отменят, нельзя». Мы еще чуть-чуть поговорили, и, надо сказать, после этого разговора мне по-настоящему полегчало. да и в обычной жизни тоже отпустила. Хотя в связи со всеми событиями нас на работе так нагрузили, что еле успевали дышать. А в свободное время продолжали разбирать отцовский архив.